На сегодняшний день, после того, как началась всеобщая осенняя мобилизация на землеустройство, в стране собрали 1100 тонн семян деревьев, что в 1,4 раза больше против аналогичного периода минувшего года. В провинциях Дзянган, Чаган и Каннун, согласно реальным условиям, уделяли внимание сбору семян саженцев, в результате чего против минувшего года собрали значительно больше семян деревьев лучшего сорта. В Пхеньяне и провинциях Южной и Северной Пхеньян, Южный Хамгён добились успеха в сборе семян деревьев, чтобы превратить все горы в золотые.